Yeah. Раз, два. Поехали. Давай. Ая. У-ху. Опа. Давай. Я поймал. Столько не пишу, еще бы столько б не писал. Брал себе тебе, мой друг, когда бы честным обещал. Знал, на что иду, часы на битый бас менял. Прости меня, сам виноват, отрезок в точке невозврата. С позаранку у меня по расписанию закат. Диалоги с зеркалом, спять шагает циферблат. Ты единственный мой друг, за зеркали без преград. Улыбаешься, грустишь, но чаще лицемеришь, брат. А я в тебе перед тобой веду свои бои, да ну. Как в отражении за собой себе же строю козни. Корча гримасы, порой и ты ко мне без мазы. Сложить в одно нас так же нелегко, как пазл. В своих чертах я вижу свои черты. В лице ошибок и успехов, с виной и без вины. С тобой на ты смогу лишить любые склоки. Поделись идеями, я переведу их в строки. Наедине с тобой мы по углам на части. Я говорю привет тебе, ты отвечаешь здрасте. Когда одни мы вместе, таким составом по пути ничто нам не мешает синхронно под руку идти. Все ровно здесь, но без пяти еще чуть-чуть. Уже почти не нужно ждать, пора шагать. Зачем гадать, кому отдать? Не все равно, но наплевать. Приоритетами свинясь, тебя друг седина твоя. С меня новатор, господа, я. Ты видишь во мне все, знаешь мои запросы. Те, что порой скромны, порой несносны. Пусть не всегда разделяешь мои вкусы. Кому как не тебе знать все минусы и плюсы. Во мне, как и в тебе, все принципы едины. В одном лице мы равны, две половины. Одно в другом, как в радости кислые мины. Нам объясняться проще жестами и пантомимы. Ты видишь у меня бревно, я у тебя соринку. Мы отдаем шматок другим от глыбы половинку. И бескорыстно для себя от табурета спинку. На компромисс с тобой идем и ищем серединку. А мы за модой впереди, дни прожигаются в сети. Чтоб ярче прежнего светить всю нашу молодость в пути. Но мне пора бежать, мой друг, прервем наш диалог. С зеркалом на вы, ты смог сказать, я смог.